«Брось ты», — сказал он негромко. «Нет». «Что нет?» «Все нет. Нет. Один раз она уже это проходила. С нее хватит. Слишком близко он опять оказался и слишком не вовремя. Никогда и ничего между ними не было возможно, а сейчас стало невозможно вдвойне из-за того, что она знала, а он не знал. Из-за Фединого компьютера, из-за врага, неизвестного и оттого еще более опасного. Троепольский вдруг обо всем позабыл, о раскуроченной Фединой голове, о собственном малодушии, о сослагательном наклонении, поминках тирана, о страхе, бессилии, которого он никогда не испытывал раньше, и о запахе тюрьмы позабыл, и о том, что должен спешить. Очень давно он был с ней наедине. 1000 лет назад, а может 10. Чашка кофе в середине рабочего дня не в счет, а именно это он практиковал в последнее время. Кажется, зима была, или вот как сейчас, зыбкая грань, безвременье, смутное перетекание из одного в другое, ни в том, ни в другом нет ничего хорошего. Арсений тогда уже принял решение, только она еще ничего не знала. Он занимался с ней любовью, словно прощался, а ей померещилось, что наконец-то он понял что-то такое, чего не понимал никогда. Поэтому все так ярко и остро, и необыкновенно. Вдруг ему показалось страшно важным вспомнить то, что он уже позабыл. Какая она с ним... Как она дышит, двигается, молчит, стискивает зубы и таращится на него. Почему-то она никогда не закрывала глаз, все время смотрела на него. Зачем вспоминать, когда так хорошо, так безболезненно все забылось? Нет, не забылось, а словно окаменело и покрылась льдом. Это самая глыба льда, внутри которой была их кратковременная сумасшедшая страсть друг к другу, словно торчала прямо посреди его сознания, и он все время натыкался на нее, обходил, перескакивал, старательно соблюдая правила, не приближаться слишком, не рассматривать, не вспоминать. Опасность он чувствовал, как волк. Опасность, неотвратимость, неизбежность. Приговор отложили на неопределенный срок, и точной даты приведения в исполнение он не знает. Он понимал, что рано или поздно нужно будет избавляться от глыбы, потому что она постоянно угрожала ему, и знал, что вместе с ней придется выворотить изрядный кусок собственной души. До появления в его жизни Полины Светловой он вообще не подозревал, что эта самая душа у него есть. А теперь она страшно ему мешала. Все его инстинкты вопили, что сейчас самое время сделать шаг назад, перевести дыхание, осмотреться, обрести независимость и равновесие. Насколько вообще возможно обрести равновесие после этого фортеля, что выкинул с ними Федя? Он злился на Федю, потому что тот так непоправимо и глупо взял и оставил его одного. Не должен был. Все инстинкты вопили, и только один, самый распоследний, запасной, шептал вкрадчиво: «Ничего, ничего. Не спеши. Она твоя, и ты всегда знал, что твоя. Она была и осталась твоей с той самой минуты, как пришла к тебе в контору на собеседование несколько лет назад. Тогда все было не то. Жизнь не та. Контора не та, и столы, и стулья, и двери. Только она была такой же, как сейчас. Очень высокой, с очень черными волосами и непонятными глазами. Они просто покоя ему не давали, эти глаза. Может, потому что за очками их было не рассмотреть, и он только и делал, что пытался заглянуть в них все 15 минут разговора. Это потом он узнал, как она умна, насмешлива, как неуверенно заправляет за ухо волосы, когда волнуется, как постукивает карандашом по зубам, когда думает, как помешивает кофе в большой голубой кружке со сложной двойной ручкой, когда выслушивает его руководящие указания. Троепольский сам придумал для конторы эти кружки и ручки и очень ими гордился. С тех пор прошло 10 000 лет. Ты собирайся из глубины этих 1000 лет, сказала она ему почти в ухо. Нам надо ехать. И машину я поставила кое-как. Да, согласился он. Уху было тепло от ее дыхания. В этом вашем центре машину поставить целая проблема. Да, опять согласился он. Она зачем-то оглянулась на свое ушастое чудовище, которое тряслось посреди кровати. Волосы, мазнувшие его нос, пахли духами, свежими и легкими, как она сама. Он потер нос и поморщился. Она мешала ему, раздражала его, особенно когда была так близко. «Ты бы оделся», — настойчиво повторила она, и от этой самой ее настойчивости, означавшей, что она все понимает и дает ему шанс отступить достойно и красиво, он разозлился. Не нужно ему никакого понимания, и так-то. Он сам может проявить сколько угодно понимания, и так-то. Зачем она приехала, черт бы ее побрал? Жалеть и раздражать его? От раздражения, воспоминаний, от того, что чужие равнодушные люди посмели думать, будто он, Арсений Троепольский, виновен в смерти своего заместителя, от запаха тюрьмы, который изнутри грыз его, ему показалось, что во всем виновата она. Ну, конечно, она. Не он же в самом-то деле. Чтобы наказать ее и себя за то, что она вечно лезет не в свое дело, за то, что смущает его, и он послушно смущается, Арсений решительно взял ее за подбородок и поцеловал. От злости, а не от нежности. Подбородок был хрупкой и узкой, и совсем рядом беззащитное открытое детское горло, в котором что-то пискнуло, когда он приналег посильнее. Ему требовалось выместить раздражение. И ни о чем другом он не думал, когда начинал, но все забыл, оказывается. Все-таки забыл, несмотря на глыбу, торчавшую в сознании. Он забыл, что с ней у него никогда не получалось так, как со всеми. Не получалось, и все тут. Всем на свете он всегда управлял сам. Эмоциями, своими, чужими. Выбором времени и места, любовным пылом, когда таковой время от времени настигал его. Нет, не так. Пыл его настигал только когда он сам разрешал себя настичь. Никто не мог им манипулировать, и позиция у него была совершенно неуязвимая, как у мальтийского рыцаря, защищающего родной остров. «Если хотите, вы можете меня получить, но только на тех условиях, которые ставлю я сам. Ни раньше, ни позже, ни больше, ни меньше, и за последствия я не отвечаю, потому что мне наплевать». И всегда было наплевать, и всегда будет. Если вам это не подходит, я никого и ни к чему не принуждаю. Путь свободен, дверь открыта. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен. Но давай-ка без торговли или как-то в этом духе. А с ней? Нет. Не получалось. В этой игре их всегда было двое от начала до конца. Он как будто каждый раз попадался, а инстинкты вопили: «Берегись, берегись!» И только тот самый запасной шептал вкрадчиво: «Попробуй, ты только попробуй, и сразу все поймешь. То, что там с гетерами, не имеет никакого отношения ни к чему, правда. Ты попробуй вот это, когда ты ничего не контролируешь, когда зависишь от нее, боишься ее и побеждаешь ее. Ты только попробуй, больше тебе не захочется ничего другого, потому что с самого начала всей пикантной затеи с появлением рода человеческого предполагалось, что в этом деле должны участвовать двое. И именно двое, а не один, пусть даже такой сильный, как ты.